Однако не будем спешить. Бойцы вспоминают минувшие дни. Автор «России в постели» хочет признаться в своем сексуальном провале. Дадим ему слово? Попробуйте не дать. Как сообщает читателям Андрей, лирический герой, автор «России в постели», пионер-лагерь «Орленок» находится на берегу Черного моря в 2 часах езды от Краснодара. Золотые песчаные пляжи, изумрудное море, белые жилые корпуса с романтическими названиями «Бригантина», «Каравелла» и тому подобное, построены там под стать своим названием в виде кораблей, уходящих в море. А в этих корпусах 2000 пионеров и пионерок со всей страны под опекой 120 загорелых и голенастых вожатых в возрасте от 18 до 23 лет и с пионерскими галстуками на высокой груди. Фрукты, четырехразовое питание, музыка, прогулочные катера, вечерние пионерские костры с гитарой и песнями Висбора и гигантский лесной заповедник вдоль берега. В этот рай мы впервые попали в 1974 году, когда привезли туда на ежегодный фестиваль детских фильмов свою ленту «Юнга Северного флота». Картина уже прошла по стране, получила «Золотую гвоздику» как лучший фильм для юношества 1974 года. И вечером после киносеанса в открытом лагерном кинотеатре, где экран стоял прямо на фоне моря, что создавало для нашего фильма просто фантастический эффект. Торпедные катера с нашими юнгами словно выскакивали на этот экран из настоящей морской перспективы. Так вот, в этот вечер дети, которые еще дома смотрели этот фильм по нескольку раз и знали его наизусть, засыпали нас цветами не в фигуральном, а в полном и настоящем смысле этого слова. Да, еще днем до просмотра фильма я обратил внимание на то, что лагерь как-то странно опустел, замолк. «Куда все делись?» — спросил я у Рогового. «Понятия не имею», — сказал он. Мы лежали на горячем пляже. Он уговаривал меня написать сценарий о сельском пионер-вожатом, взяв за основу биографию директора «Орленка». Но я млел от солнца и курортного безделья и посылал Володе подальше от всех творческих замыслов. А оказалось, что именно в это время 2000 пионеров ушли в лесной заповедник, прочесали его насквозь и собрали в нем все цветы, какие там только были. И когда кончился киносеанс, и мы, Роговой, я, кинооператор и 2 наших юных актера вышли на сцену, 2000 букетов обрушились из зала к нашим ногам. Я не знаю, почему никто не допер снять это на пленку, как мы стояли по грудь в цветах. Даже Роговой прослезился и, дотянувшись до микрофона, сказал: «Ну, такого со мной не было даже на офицерах». Радостный детский ор был ему ответом. Но потом эти разноголосые вопли стали все яснее и яснее оформляться в отчетливое «Еще! Еще! Еще! Еще!» «Еще фильм о подростках», — догадался, наконец, Володя. «Да!» — грянул зал. «Еще! Еще!» И тут Роговой показал на меня рукой, словно перепасовал футбольную подачу. «Вот, обращайтесь к нему. Он написал «Юнгу». Попросите его написать сценарий о вас, а я сниму, даю честное слово». «Что вам сказать?» Да, господа, даже в самых жестоких играх с судьбой, когда на кону вся твоя жизнь вместе со всеми любимыми женщинами и нерожденными детьми, есть высокие моменты. Редко, конечно, но есть. И когда моя американская дочка спросила меня однажды: «Папа, а ты был когда-нибудь счастлив?» Я рассказал ей об этом моменте, как я стоял по грудь в цветах, и как 2000 детей хором кричали мне: «Еще сценарий! Еще сценарий!» Это был гол, который роговой пушечным ударом забил в мои ворота.